тихий гул, тусклое небо я плыву, ищу следы, гаснув разуме, я тону. Тихий зов из пыли и костей встает, далекий шепот, ты не один зовет. Черный прах не имен, ни следа, из пламени Руссен, но тихо. Ветер режет плоть и тонкий слой, в пустоте без сна я встречаю себя. Ложный свет в отражениях чудеса. Золотая клетка скрывает страх. Эта ложь затихает в снах. И в песке земля дышит в каждом шаге. Жизнь и смерть в едином крике. Мы живем, мы горим и всезаем в миге. Сухой воздух разум уходит вдаль. И в ней основу слов. Высота близка, береза зовут. Свет разрезает сомнений путь. С каждым шагом исчезает груз. Я поднимусь и к бездне припасы. Тьма и свет в едином слиянии. мыть.